Особенно удачно прошла последняя манифестация. Это было в начале октября. Учитель в унынии рыскал по городу, ища хоть одну неиспользованную им статую, но все было тщетно. 2806 паломничеств истощили столицу мира. Он начал уже подумывать о заграничных поездках. Там была девственная целина. Полки британских адмиралов с невнятными именами, Витторио Эммануилы, Скобелевы, все что угодно и в любом количестве. Но совсем неожиданно, проходя по узкой уличке Мутон-Дюверне, недалеко от кладбища Монпарнас, учитель вздрогнул и замер. Перед ним в грязном дворе, рядом с мастерской цинковых ванн, стояла статуя, пусть поврежденная в пыли, без пьедестала, но настоящая неизвестная статуя. Это был некто мужского пола, в одной руке державший книгу, в другой поднятый к небу остатки весов. Началось серьезное научное расследование. Сотрудник Лекруа, аббат-археолог, заявил, что это архангел Михаил, измеряющий грехи Франции и возвещающий ее спасение. Относительно костюма архангела, статуя была в сюртуке, он прочел специальную лекцию «Религиозные предчувствия и ясновидения наших гениев Средневековья». Археолог просто утверждал, что это древний галл. В руках его не книга и не весы, а лук и шкура дикого медведя, происхождение крайне раннего. Сюртук же приделан при реставрации в середине прошлого столетия. Совершенно особого мнения придерживалась консьержка, во дворе которой была обнаружена статуя. В ее наивном и вульгарном представлении статую эту лет 10 тому назад заказала мастеру надгробных памятников мсье Беку, вдова мсье Краба, владельца большого колониального магазина на рю Фруа-де-Во. По настоянию вдовы мастер изобразил покойного лавочника с любимыми весами и приходо-расходной книгой. Но когда статуя была готова, легкомысленная вдова внезапно вышла замуж за содержателя бродячего цирка и заказа не взяла. Мсье Бек 4 года тому назад бросил мастерскую, ту самую, где теперь делают ванны, оставив консьержке вместо денег изображение мсье Краба и старого лысого кота. Кот издох, а статуя осталась. Такова была версия консьержки, достойная быть отмеченной по своему младенческому невежеству. Но учитель не удовлетворился и соображениями двух археологов. Он выставил свою, победившую всех, гипотезу. Статуя — это чемпион цивилизации. Он держит декларацию прав человека и гражданина, а также символ вечного правосудия — весы. Установив личность неизвестного, Хулио Хуринито объявил, что 28 октября состоится торжественное паломничество к статуе чемпиона цивилизации. Приглашались различные научные и спортивные общества, а также академические делегации союзных и нейтральных стран. Был прекрасный солнечный день. Весь двор, пристыженный, наконец, консьержки, заполнили важные и сосредоточенные депутации. Академия наук, кружок молодых пловцов через Сену, военные атташе Черногории, общество патриотов непризывного возраста, артистки театра Сан, Прекюдис и другие с приветственными речами возложили венки. Неожиданным и трогательным было выступление консьержки. «Простите меня, господин Краб», то есть чемпион цивилизации. Я вас видела каждый день за прилавком и у себя во дворе. Но я не знала, что ваши весы — символ правосудия. И я никогда не заглядывала в вашу книжку на конторке. Теперь, когда к вам пришло столько почтенных господ, я поняла все. Примите же и этот скромный дар. И она бросила к ногам статуи свою метлу. Последним выступил Хуринито. Я удивился, увидав его впервые при подобных обстоятельствах без венка. Как могло это случиться? Говорил он выразительно и с глубоким чувством. Дорогой чемпион цивилизации, я не буду после стольких прекрасных речей напоминать о твоих былых подвигах. В переживаемые нами трагические дни твой образ светит миру. Здесь, на этом скромном дворе, зажжен неугасающий маяк. Ты создал божественную декларацию, и чтобы написанное не осталось мертвой буквой, ты взял бесстрастно весы, каждому отвесив по заслугам. Но вот дикие варвары, готы, современные аттилы, каннибалы, деспоты посягнули на цивилизацию, на священные права человека и гражданина. Ты не уступил. Сгрудив вокруг себя другие младшие народы, ты поднял знамя борьбы за человечество, за гуманность, за любовь к слабым. Я не принес тебе венка. Какие цветы достойны лежать у твоих ног? Не эти мирных садов и теплиц, но выросшие там, на поле брани, и я верю, что один из миллионов героев принесет тебе высший дар, победные трофеи, взятые у поверженного варвара. Учитель не закончил своей проникновенной речи. Растолкав толпу, повалив даже какого-то уже чрезмерно маститого академика, к нему подбежал негр в солдатской форме с болтавшимся рукавом шинели вместо правой руки. Мне трудно передать мои изумления и радость, когда я разглядел его. Это был наш дорогой Айша. Он целовал руки и жилет учителя. Наконец, отдышавшись и завершив целование, он заговорил: «Господин, добрый господин, Айша нашел тебя. Ты хорошо говорил, и Бог твой, хороший Бог. Если бы у Айши была рука, Айша бы сделал тоже такого Бога, но у Айши нет руки, Айша был на войне, страшно. Сначала Айша глупый был, не хотел идти. Господин Капрал, добрый господин, хотел убить Айша, очень боялся Айша. Пушки, Потом Айша выскочил, бросил винтовку, вынул ножик, кричал, бежал. Помнишь, господин, ты спросил Айша, как он ножиком режет?»